Глава 19. Воины разошлись. Я попыталась вернуться, но дорогу мне преградил Кощей. Его фигура, освещенная тусклым светом луны, выглядела угрожающе. Я замерла, забыв, как дышать. «Верни то, что украла», — потребовал царевич, и его голос, холодный и безразличный, прозвучал в тишине, как раскат грома. Глаза Венцеслава, обычно светящиеся неестественным блеском, казались почти черными, словно поглощая весь свет вокруг. «В тебе сейчас говорит тьма. Избавишься от нее, верну». Я вскинула голову, смело выдерживая его взгляд. «Ты сам становишься злом, с которым борешься. Но это не ты. Ты сильнее тьмы». Он молчал, лишь шумно дышал. Внезапно глаза царевича вновь изменились, став голубыми, и я увидела в них отражение своих чувств. Растерянность, боль, надежду. В этом взгляде была такая глубина, что мое сердце пропустило удар. «Она часть меня, это невозможно», — наконец произнес Венцеслав, но в его голосе уже не было той уверенности. «А если ради меня?» — почти шепотом спросила я, и слезы подступили к глазам. «Тебе ведь становилось легче рядом со мной. Ты можешь измениться ради меня». Сердце шептало, что он тот самый, единственный, но нам не по пути, если он выберет зло. Я видела, как в царевиче борются две силы — тьма, которая поглощает его, и свет, который пытается пробиться сквозь тьму. «Готов ли ты изменить себя ради меня?» Прошептала я дрожащим, как натянутая струна, голосом. В глазах от страха застыли слезы. «Не знаю». Венцеслав тяжело вздохнул, на его лице отражалась внутренняя борьба. «Тьма внутри меня противится каждому слову. Но скажи, подаришь ли ты мне хоть каплю надежды? Что, если я приду сломленный и попрошу о помощи? Ты не отвернешься? «Я буду ждать тебя», — выдохнула я, отступая назад. Мои шаги были едва слышны, но сердце стучало громко, гулко. «Только помни, время не ждет. Скоро наступит момент, когда пути назад уже не будет». «Почему в моей душе поселилось зло? За что я это заслужил?» Венцеслав схватился за голову, его голос дрожал от отчаяния. «Я чувствую, как тьма тянет меня вниз, но пытаюсь удержаться, чтобы успеть договорить с тобой». «Ничего не дается просто так». Я отвернулась, не в силах больше смотреть ему в глаза. Слезы текли по щекам, но я не могла позволить себе быть слабой. Душа разрывалась от боли, но я должна была отпустить его. Принять решение мог только сам царевич. «Я не хочу больше так жить», — сказал Венцеслав так тихо, словно говорил сам с собой. «Но я боюсь, что если изменюсь, то потеряю часть себя». «Нельзя неволить», — повторила я, и мои слова прозвучали как приговор. «Мы половинки одного целого. Боги уже решили нашу судьбу. Мы либо будем вместе, либо останемся одиноки на всю жизнь». Развернувшись, я побрела по узким мосткам навстречу холодному, обжигающему лицо ветру. В глубине души я понимала, что, несмотря на все страхи и сомнения, я буду ждать Кощея. Ждать, сколько бы времени ни понадобилось. Ступив на остров, я обернулась, зная, что туман скрыл от меня Венцеслава. Сердце колотилось в груди, а в горле застрял ком. Некоторое время царевич по-прежнему стоял там, глядя мне вслед. А затем он снова стал тем, кого я видела в палатке. Высохшим стариком, смотрящим на меня с мерзкой ухмылкой, от которой по коже бежали мурашки. Его глаза, полные неистовой ненависти, казалось, прожигали меня насквозь. Вернувшись в избу, я взглянула к Горынычу. Его глаза были закрыты, но я чувствовала, что он наблюдает за мной. Накрыв детеныша теплым платком, висевшим на крючке у двери, я прошептала: «Прости меня, змей. Я не знаю, что делать дальше». На секунду Горыныч открыл глаза. Мне казалось, что он замер, но в его взгляде читалась грусть и боль. Затем я побрела в закуток за печью. Там у меня была большая лежанка, на которой я могла укрыться от всего мира. Но вместо покоя в душе поселились пустота и отчаяние. Сюда бы перину с моей кроватью в батюшкином доме и блинов тонких на завтрак, матушкиных. Я беззвучно заплакала, закрыв лицо ладонями. Вот и кончилось мое детство. Вот и разрушились мои мечты и надежды. Теперь я одна, хозяйка проклятых болот, кишащих чудищами. Вокруг меня огромное количество мертвой воды, а на голову мне свалилось чудо-юдо. Как мне справиться со всем этим? Как выжить?